профессор Хейдте. Парашютные войска во Второй мировой войне. Солдаты падают с неба. Солдаты консервативны. Военное дело развивается медленно, и до тех пор, пока возможно, все военные руководствуются практическим опытом. В истории военного дела имеется очень мало больших вех. Открытие сомкнутого линейного пехотного строя, которому лук и арбалет дали возможность поражать противника с большей дистанции, применение огнестрельного оружия и, наконец, первое использование самолета как средство ведения войны. Вот, пожалуй, и все основные вехи в истории развития военного искусства. Каждое такое открытие производило полную революцию в способах и средствах ведения войны. В такие моменты внезапно отбрасывалось все то, что однажды уже было испытано и оправдало себя. Приходилось искать новые формы ведения войны, разрабатывать новые средства обороны. Когда в Первую мировую войну в бою впервые принял участие самолет, в войне открылось новое поле деятельности. Если до сих пор местом боевых действий оставались суши и вода, то теперь война стала вестись и в воздухе. Воздушное пространство превратилось в третий театр военных действий. Вначале авиация использовалась только в качестве средства дальней разведки или в качестве сверхдальнобойной артиллерии, посылавшей свои снаряды в отдаленные районы, лежащие вне пределов действия обычной полевой артиллерии. Но многие смелые люди уже тогда предугадывали, что настанет время, когда самолет будет перебрасывать через позиции противника не только наблюдатели и бомбовые грузы, но и людей. Впервые самолеты были применены в большом количестве для транспортировки пехоты в гражданской войне в Испании 1936-1939 годы. Быстрая переброска по воздуху антикоммунистических соединений из испанского Марокко в наиболее угрожаемые районы боевых действий в начале этой войны обеспечила тогда победу. Самолету всегда требуется соответствующим образом оборудованная посадочная площадка. Самолет быстр и гибок только в воздухе. При посадке же он становится неуклюжим и медленным. Приземляющийся самолет очень удобная цель для противника. Поэтому высадка воздушного десанта с самолетов возможна только там, где не ожидается внезапной встречи с противником в месте высадки. Но как доставить войска в такой район, в котором посадка самолетов невозможна либо из-за отсутствия посадочных площадок, либо потому, что в районе высадки десанта может оказаться противник? С этим вопросом связан другой. Дело в том, что приземление даже одного самолета в населенной местности скрыть нельзя. Как же в таком случае доставить отдельные группы, имеющие особые задания, дальняя разведка или саботаж, незамеченными по воздуху в тыл противника? Первые годы после Первой мировой войны оба эти вопроса занимали военных специалистов всех стран. Решение было, наконец, найдено. Трудно сказать, кто нашел его первым. В России был применен парашют. Солдаты, спрыгнувшие с парашютом, могут приземляться всюду, даже на местности, где не может сесть ни один самолет. Парашютистов можно сбрасывать буквально в самую гущу противника, при этом они не становятся, как самолет, обязательной жертвой противника. Наконец, сбрасывание с парашютом дает возможность незаметно доставлять мелкие группы разведчиков в глубокий тыл противника. Применение парашютов в современной войне, ведущейся в трех измерениях, представляет собой новое исключительное явление в истории войн. В ходе Второй мировой войны это новое оружие прошло хорошие испытания в немецких войсках и войсках других стран. Правда, как раз потому, что парашют был новым средством, возможности его применения не были до конца использованы обеими сторонами. Если теперь, по прошествии многих лет, мы хотим подвести итог опыту, полученному во Второй мировой войне, чтобы понять, какие знания потребуются солдату в будущем, то необходимо обстоятельно проанализировать боевые действия и опыт использования парашютных войск.